Чириков читал из своего нового романа, а я от возбуждения никак не могла сосредоточиться, все летело мимо, ноги дрожали, не могла успокоиться. Да еще жарко, хотя окна открыты.